Глава 24. Страшная жертва. Вся пыль минувших лет оказалась на его черном бархатном пиджаке. Уальд попытался отряхнуть плечи, не запачкав при этом брюк. Увы, костюм безнадежно испорчен. Он шагнул к старому напольному зеркалу. Оттуда глядела мумия из Британского музея с отчаянием во взоре. Брови, как жирные гусеницы, покрытые серым пухом. В каштановых кудрях запуталась липкая паутина. Костюм, похожий на комок шерсти, остается сжечь. Придется долго отмокать в горячей ванне с солями, пока с кожи не сойдут эти вековые залежи грязи. В комнате никаких признаков присутствия Конан Дойла, ничего, кроме уродливых зеркал. Уже не придумаешь. Он снова посмотрел на себя, смахивая пыль с бровей. Неожиданно перед его внутренним взором всплыл совершенно четкий образ Конан Дойла, замурованного в гробу. Картинка была настолько реальной, что потрясенный ирландец отпрянул. Тут раздались крик и удар хлыста. Он вовремя подоспел к окну. Двое бродяг. Те самые подозрительные типы с кухни увозили черный катафалк, бойко управляясь с вожжами. Поддавшись внезапному порыву, Уальд пулей вылетел из комнаты. Перед глазами плавали цветные круги. Верный признак нехватки кислорода. Воздуха оставалось на последний вздох. Конец близок. Конан Дойл решил умереть с мыслью о дорогих ему людях. Вспомнил их с Луизой свадьбу, ее юное с девичьим румянцем лицо. Мысленно держал на руках малютку сына и пел ему колыбельную. Представил довольные мордашки дочерей, когда они кормили уток в деревенском пруду. Но вскоре их образы начали таять, его сознание затуманилось, погружаясь в пустоту. Оскар Уальд промчался по коридору, словно призрак в сером саване, едва не налетев на мистера Гривза и горничную. Выскочил в холл, распахнул входную дверь и кубарем скатился по ступенькам. Он подбежал к подъездной дорожке из гравия, но катафалк уже пылил вдали. Тоби, садовник, вел под усы бурого жеребца, он удивленно разинул рот, когда хозяйский гость обратился к нему. — Мне нужна лошадь! — задыхаясь, воскликнул Уальд и ухватился за повод. — Немедленно! — Сожалею, сэр, но никак нельзя. Мне крайне необходимо. — Вы не можете ехать, сэр. Спорить некогда. Дорога каждая секунда. Подсадите меня. Тоби неохотно подставил руки и помог Уальду взобраться на спину крупного английского тяжеловоза, годного лишь в плуг и в воз. Ирландец сносно держался в седле, но только его не оказалось. Делать нечего, ему нужно догнать катафалк. Он пришпорил лошадь каблуками. Она заржала, вскинула голову и стремительно помчалась. Проскакав немного, коняга встала, как вкопанная, понурив голову. Наездник вылетел, подобно снаряду, проделал в воздухе сальто-мортали и со стоном приземлился на спину. Ирландец приподнял голову. Тоби стоял над ним. — Я вам говорил, сэр, нельзя. Фурии слушает столько меня. Опираясь на руку садовника, Уальд поднялся, пошатываясь и морщась от боли. — Тогда вы отвезете меня, — переводя дух, сказал он твердо. — И вот они уже мчатся. Тоби держит поводья, Уальд трясется на крупе лошади. Миновали внутренний двор по каменистой тропе и поскакали через главные ворота. Наконец достигли реки. Катафалк уже перебрался вброд, вода стекала с колес. «Стойте! Стойте!» — крикнул Уальд. Коротышка, который правил повозкой, переглянулся с сидящим рядом верзилой. Казалось, они собираются проигнорировать призыв, однако катафалк притормозил невдалеке от переправы. Тоби остановил фурию. Уальд соскользнул с лошади, размял задеревеневшие ноги. «Благодарю!» — выдохнул он. «Вовремя я обзавелся детьми. После такой поездки мне вряд ли удастся снова стать отцом». Отдышавшись, он повернулся в сторону катафалка. «Эй!» — закричал он седокам. «Вернитесь!» — коротышка высморкался в рукав. «Тут не развернуться, сэр, слишком тесно!» — гаркнул он в ответ. Уальд вопросительно взглянул на Тоби, который сидел верхом. «Он прав», — подтвердил садовник. «Придется вам самому». Ирландец уставил сначала на свою дорогую обувь, запыленную, с потертыми мысками, потом на двоих бродяг. Наверняка гроб с Конан Дойлом внутри катафалка. Промедление может дорого им обойтись. Он шумно втянул носом в воздух, расправил плечи, шагнул вперед и сразу набрал полные сапоги ледяной воды. У него перехватило дух. Каменистое дно оказалось скользким от мха и слизи, а течение сильным. Уальт оступился, взметая брызги, судорожно взмахнул руками и едва удержался на ногах. Наконец выбрался на илистую почву. Шелковые носки хлюпали на ходу. Напустив на себя обычную деловитость, подошел к катафалку. «Откройте гроб!» — властно потребовал он. Коротышка с верзилой неуверенно переглянулись. Уальт был высок и широкоплеч. Но рыжий тип был здоров, как бык, и также умен. Он задумчиво поскреб бакенбарды. «Зачем вам это?» — спросил он, явно желая пустить в ход кулаки. Уальт кашлянул, показывая свое нетерпение. «Там внутри мой друг. Если негодяи откажутся подчиниться...» Он бросил через плечо садовнику. «Вы привезете из Слеттенми компетентные органы?» У Тоби отвисла челюсть. Какие там органы и в чем они компетентны, он понятия не имел. Все же уловка сработала. Испуганно взглянув на своего приятеля, коротышка нехотя открыл дверцы. В катафалке лежал гроб и несколько дорожных кофров. «Снимите крышку!» — скомандовал Уальт, кивнув на гроб. Напарники, ворча под нос, раскрутили винты в виде серебряных голубей. «Отойдите в сторону!» Уальт поддел крышку пальцами, стремясь поскорее увидеть измученного, но счастливо спасенного друга. «О, Господи!» — простонал он, отшатнувшись. «Ну вот опять!» Внутри лежал труп мадам Жоржеску, широко открытыми глазами. Повязка, прикрывавшая рот, сползла от сильной тряски. Уальт зажмурился, пошарил в кармане и закрыл лицо надушенным платком. «Чего вы там искали-то, сэр?» — спросил садовник, когда понурый ирландец вернулся к нему тем же путем. Уальт раздраженно выпятил нижнюю губу, разглядывая погибшие сапоги. «Друг, попавший в беду, позвал меня телепатически. Так мне казалось. Выходит, вся эта тарабарщина просто мне запудрила мозги, а Конан Дойл сейчас развалился в уютном кресле, курит сигарету и пивает коньяк». Стало жарко и душно. Конан Дойл проваливался в пустоту и приходил в себя неизвестно, сколько он пролежал так. Снаружи донесся скрежет. Крысы, прожорливые твари, вгрызались в древесину гроба, подбираясь к свежему мясу. Звук не унимался. У него промелькнула смутная мысль. Кто-то откручивает винты с крышки. Темноту пронзила мерцающая полоса. Крышка широко распахнулась, его обдало свежим прохладным воздухом. Он прищурился. Светящийся ангел, словно сошедший с витража собора эпохи Возрождения, склонился над ним, обхватил его лицо ладонями и приподнял голову. Женственность ангела делала его похожим на Жанну д'Арк. Благородные черты, короткие волосы, изящная шея. «Я умер и воскрес». Ангел нежно погладил его по щеке и прильнул губами в поцелуи, вдыхая в него жизнь. Легкие наполнились кислородом, в голове гудело, стучало в висках, давило на глаза, и перед ним вспыхнул сноп огненных искр.